стекло в окно, это ко мне, это северный ветер, мы у него в ладонях, но северный ветер мой, он хранит то, что скрыто, он сделает так, что небо будет свободным от туч. Там, где взойдет звезда Аделаиды. Я помню движение бур, прикосновение руками. Я слышал, что время стирает все. Ты слышишь стук сердца, эта коза нашла на камне. И нет ни печали, ни зла, ни гордости, ни обиды. Есть только северный ветер, и он разбудит меня. Там, где взойдет звезда Аделаида.